а он сочиняет прозу. У другого — пилотировать военные вертолеты, а он государством управляет. У третьего — опровергнуть теорию относительности, а он пьет горькую и регулярно меняет жен. В итоге, разумеется, непорядок, потому что редкий человек на Руси занимается своим делом. Зато почти каждый настолько универсален, что ему в равной степени по плечу и с государством управиться, и теорию относительности раздраконить, в чем, собственно, все и горе. Но главное — это тайна тайн, какая муха его укусит в следующую минуту, и что за благодеяние или пакость он сподобится учинить. Тому в истории мы тьму примеров слышим. Князь Владимир Святославович, отъявленный язычник, пьяница, женолюб, вдруг ни с того ни с сего ударился в истое христианство. Степан Тимофеевич Разин, демократ и борец за социальную справедливость, ни за что ни просто девушку утопил. Царь Павел I под горячую руку послал казаков воевать Индию и заодно вызвал на дуэль всех европейских монархов, которые не одобряли его внешнеполитическую доктрину. Капиталист Савва Морозов, помогавший материально революционерам, жуировал в Ницце, жуировал и вдруг застрелился из дамского пистолета. Та же внезапная переменчивость, не всегда поддающаяся логическому анализу, характерна и для всей государственности российской, что, конечно, неудивительно, поскольку власти придержащие и подведомственный им народ не серафимы какие бестелесные, а те же самые родимые русачки. Впрочем, наша ветреность не всегда бывает чужда логическому началу, скажем, если у правителя вдруг жена загуляла или сын из буфета ворует сахар, то жди обвальной инфляции и серии катастроф. А если подданного с недельку продержать на тюремной пайке, то он, наверное, разразится ядовитым стихотворением, обличающим практику взаимных неплатежей. Также затейливо логичны и все наши коренные перевороты. Вот вроде бы суждено было русскому племени по геополитическим причинам коснеть в собирательном образе Микулы Селениновича, который так любезен нашим славянофилам, кое-как ковырять землю, хороводы водить да запаской поглядывать за Оку на предмет очередного нашествия крымчаков. А нет, один единственный энергичный мужик, зачарованный крахмальными фартуками немочек и загадочным добродушием мюнхенских пивоваров, взял да перекроил Россию по всененавистному европейскому образцу, да еще так ловко перекроил, что всего через каких-нибудь 20 лет наше отечество из захудалой Московии превратилось в могущественную империю, которая держала в струне все окрестные государства. Или вот от того, что у нас ружья чистили кирпичом, случилось поражение в Крымской кампании, потребовавшее многих общественно-хозяйственных корректив. И по ходу дела русский народ до такой степени эмансипировался, что скакнул из рабовладельческой формации в коммунизм, хотя бы и военный, в то время как ему по-хорошему следовало миновать стадию развитого капитализма, который, по крайней мере, унял бы нашу ордынскую хромосому и отучил бы от экстенсивного способа бытия. Итак, разнообразные кривые относительно столбового исторического пути с одной стороны выглядят затейливо-логичными, а с другой — действительно шалами, ибо по большей части зависят от чепухи, как то крахмальных фартуков и толченого кирпича. Поэтому предопределенное путешествие в коммунистическое далеко, похоже, будет не из приятных, с поломками, соловьями-разбойниками, блужданиями меж трех сосен, непредусмотренными остановками, но, правда, обязательно за душевными песнями ямщика. Да и сама коммунистическая формация образуется совсем не в том виде, в каком она грезилась отцам-основателям, тем паче отцам народа. А выдастся она куда будничней, прозаичней, пожалуй, даже и не без обыкновенной российской неразберихи. Ибо корень всему — русак с его преподобными свычаями и обычаями, а не тоталитаризм, который еще декабрист Лунин характеризовал как царство грабежа и благонамеренности. И не демократия, которую следует квалифицировать как государство благих намерений, но главным образом грабежа. Тем более, что при тоталитаризме простолюдину всегда жилось сравнительно весело и удобно. А в условиях демократической республики головоломно, беспокойно, голодно, в общем, нехорошо. Таким образом, если исходить из того, что настоящего порядка нам до скончания века не видать, как своих ушей, то и в коммунистическую эпоху у нас постоянно будет что-нибудь да не так.